мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачны. Ветра и ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты, мы на приметы наложили вето. Мы чтим чутье компасов и носов. Упругие тугие мышцы ветра натягивают кожу парусов. На чаше звездных подлинных весов седой Нептун судьбу решает нашу. И стая псов, голодных гончих псов, над одного я гонит нас на чашу. Мы призрак легендарного корвета, качаемся в созвездии весов. И словно заострились струи ветра и вспарывают кожу парусов. По курсу тень другого корабля он шел и в штормы хода не снижая. Глядите, вон болтается петля, на рее по повешенным скучая. С ним провиденье поступило круто, лишь вечный штиль и прерван ход часов. Попутный ветер словно бес попутал, он больше не находит парусов. Нам кажется, мы слышим чей-то зов, таинственные четкие сигналы. Не жажда славы, гонок и призов бросает нас на гребни и на скалы. Изведать то, чего не ведал сроду, глазами ртом и кожей пить простор. Кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Пой, ураган, нам злые песни в уши, под череп проникай, в мысли лезь. Лей, звездный дождь, вселяя в наши души землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь.